Yeah. Я уже заебался. Ёбаный в рот. Поехали. Я расскажу, покажу, расклад по полкам. Разрешу не быть волком, в этом нет никакого толка. Много слабости, гадости, радости от Бога. Много людей бледей, занять свое место. Кожаное кресло тесно, скажу тебе честно. Это, сука, бесполезно, полезно быть в грязи, грязи. А потом вылези на мази, подними свой пьедестал, на ума не крути, верти. Свою жизнь переверни, но пальцы банты не гни. Свои же запинают, заломают, загонят. А раком поставят, за бараком в рот нагадят. Твой труп маме подарят, задарят. Винги, блинки, похороны. Удачно хотелось бы иначе. Пирожки, компот. И вот он, сука, итог.